Глава вторая. Первая мысль – бежать. Подальше от Селиванова и этого турагентства. Наплевать на 3 года, которые я потратила на учебу. Бросить все и уехать, чтобы больше никогда не встречаться с этим предателем. Прикрываю глаза на мгновение. То лето проносится перед глазами, словно яркая короткая вспышка. Прошло почти 4 года, а я до сих пор помню все до малейших деталей. Не знаю, как Руслана занесло в наш поселок. Он утверждал, что приехал по работе, а я... Не думала, мне было все равно. Я любила. Безоговорочно сильно, жарко. Как можно любить в 17? Он тоже говорил о чувствах, шептал красивые слова. Выросшая без родителей, недолюбленная, я отдала ему всю себя. А спустя месяц узнала, что жду ребенка. Маленькое чудо, плод нашей большой горячей любви. Руслан был рад, как мне тогда казалось. Обещал забрать меня в город, устроить красивую свадьбу. А я даже не мечтала обо всем этом. Просто хотела, чтобы он был рядом. Наивная, глупая дурочка. У Селиванова были еще какие-то дела в нашем поселке, но за 2 недели до отъезда он сорвался и улетел за границу. Сказал, что у него умер отец. Меня, конечно, с собой не взял. Я ждала. Я отвечала на каждый его звонок, на каждое сообщение. Он не пропадал с радаров, только все оттягивал время нашей встречи. Говорил, что не может вернуться. Есть какие-то проблемы после смерти отца. Роды начались немного раньше срока, и после суток мучений меня прооперировали. А Руслан пропал. Больше не звонил и не писал, словно испарился. Я думала, что с ним случилась беда, но очень скоро поняла, что ошиблась. Он просто заблокировал меня везде, где только мог. Я даже не смогла сообщить Руслану о том, что нашей дочки не стало. Спасибо тете. Она все время была со мной рядом. Поддерживала и не давала сойти с ума. Через 1,5 года депрессии, толком не придя в себя, я собрала вещи и уехала. Из пышной цветущей красавицы превратилась в тощую, затравленную щепку. Меня даже в поселке узнавать перестали, настолько я изменилась внешне. Но мне было абсолютно плевать на то, как я выгляжу и что обо мне думают окружающие. С тех пор я живу с дырой в сердце, зияющей, не затягивающейся раной. Кажется, я стала более хладнокровной и циничной, особенно в отношении мужчин. Да и взрослых людей в целом. Но детей это правило не распространяется. Перед ними я по-прежнему безоружна. Но те, кто не знал меня раньше, не видят перемен, считают, что у меня просто сложный характер. Родственники просили не бросать их, ведь им так нужна была моя помощь. Дядя и тетя воспитывают сирот и брошенных детей, и я им помогала, сколько себя помню. Но после смерти ребенка я малодушно сбежала. Понимала, что не могу забыть, но хотела хоть немного стереть из памяти воспоминания нашей любви и своего горя. А в родном поселке мне все напоминало об этом. Не знала, в каком городе живет Руслан, иначе ни за что не приехала бы сюда. Кажется, я стою закрытыми глазами дольше, чем следует. В холле становится тихо. Ушли, значит. Оглядываюсь по сторонам, убеждаясь в своей догадке. Нет, я не уйду. Я останусь, я пройду практику в РУС-туре и стану высококлассным специалистом. Я не позволю Селиванову сломать мою жизнь еще раз. Цокот каблуков прерывает мои мысли. «Добрый день». Здоровается миловидная блондинка. Она присаживается за стол администратора, и я уверенным шагом иду к ней. Показываю свои документы, обрисовываю ситуацию вкратце. Стараюсь сосредоточиться на словах будущей сотрудницы, но из головы все никак не выходит образ Руслана в обнимку с дочкой. И еще это ее мама, выворачивающая мою душу и рвущая раненое материнское сердце. Кто ее мать? Интересно, Руслан с ней был знаком до меня или познакомился после? Евгения? Отвлекает от тяжелых мыслей тихий голос. Пройдемте, я отведу вас к нашему менеджеру по рекламе. Поднимаюсь вслед за администратором и иду вглубь здания. Здесь все такое современное, а еще очень яркое. На стенах бесконечные морские пейзажи с одной стороны, с другой горные снежные вершины. Реклама путешествий во всей своей красе. «Слышала, что Вадик очень не хотел, чтобы к нему представляли практикантку», – рассказывает мне девушка. «Ну, то есть его представляли к практикантке». Тихонько хихикает. Стучится в одну из дверей. Они здесь все одинаковые, только табличками отличаются. После короткого и важного «Войдите» открывает дверь и пропускает меня вперед. Представляюсь, отдаю ведущему менеджеру рекламы свои документы, жду указаний. «Евгения Кудряшова?» Уточняет непонятно зачем. С трудом сдерживаюсь от того, чтобы не закатить глаза. Но чего ты на меня уставился? Красивая? Знаю. На маму похожа. Она была невероятной красавицей, и я всего лишь ее жалкая копия. Еще и выгляжу дешево, но дорогую одежду и брендовую косметику не заработала. Пока что. Но этот Вадим все равно едва слюной не захлебывается, разглядывая мои обтянутые плотной тканью бедра. Поднимает свои бесстыжие глаза выше, еще, еще. Да это ни в какие ворота. «Евгения Евгеньевна!» Отвечаю громче и резче, чем следует. Спасибо Селиванову, которого я так не кстати сейчас вспоминаю, он преподнес мне замечательный урок в свое время, благодаря которому я не растекаюсь лужицей от внимания противоположного пола. Напротив, меня раздражают эти красноречивые взгляды. «Что же, Милана, свободна!» Кивает администратору, и та исчезает за дверью. Записываю на подкорке ее имя. Пригодится. Девушка представлялась, но я мимо ушей пропустила. «Евгения». Смакует мое имя. «Начнем?» С трудом выдавливаю из себя вежливую скупую улыбку. Просто потому, что хочу пройти практику. Просто потому, что хочу здесь работать. На удивление, оставшееся время Вадим ведет себя достаточно прилично. Показывает мне агентство, рассказывает о проектах, которые планирует запустить босс в новом сезоне. Для каждого нужна мощная рекламная кампания, и наша задача совместными усилиями сделать так, чтобы Руслан Романович был доволен. Руслан, как представлю, что он где-то рядом, так готова сорваться с места и бежать без оглядки. Ненавижу его, ненавижу. Но из турагентства не уйду. Я не могу отказаться от практики. И не хочу. А еще перед глазами стоит образ его дочки. Мия. Такое красивое имя. И злиться на нее за то, что ее мать, возможно, лишила меня любимого мужчины, невозможно. Малышка ведь ни в чем не виновата. А улыбка у нее точь-в-точь, как у Руслана. Такая же открытая и обезоруживающая. «Женя!» Вадим щелкает пальцами перед моим лицом. «Будешь работать со мной в кабинете». Парень хищно улыбается, но мне настолько безразлично его внимание, что я даже не нахожу в себе силы злиться. Пусть хоть зафантазируется, плевать. Сейчас главное Селиванову на глаза не попадаться. Конечно, я сильно изменилась с момента нашей последней встречи. Мало того, что похудела, еще и отрастила длинные волосы, которые после операции стали значительно темнее. Из светло-русой девчонки я стала практически шатенкой. И остается призрачная надежда на то, что при встрече Руслан меня не узнает. Раз уж для него я была всего лишь мимолетным эпизодом, вряд ли он запомнил каждую деталь моей внешности.